Отступление первое. Старый величественный дворец представлял собой настоящий шедевр архитектурной мысли. Но насладиться сим шедевром могли лишь немногие. Сейчас же почти бегущий по натертому до блеска мозаичному полу придворный служитель в пышных одеждах и вовсе не смотрел никуда, кроме как вперед. Его путь лежал через череду величественных залов, разделенных высокими двухстворчатыми дверьми, что распахивали перед служителем стоящие у дверей стражи. Залы пролетали один за другим. Казалось, вот-вот торопящийся мужчина достигнет своей цели, но у очередного прохода ему пришлось остановиться. Здесь стражей был уже десяток. Рядом стоял черноволосый мужчина в серебряных доспехах с золотым воротником, властным жестом остановившим служителя. «Срочная весть!» — выдохнул тот, утирая лицо, покрытое обильными каплями пота. «Изволит отдыхать!» — качнул головой начальник стражи. «Нет!» «Это срочная весть, страж!» — набычился служитель. «Важная весть!» «Я же сказал, не велено, приди позже!» «Вот!» Выхватив из нашитого на широкий рукав небольшого кармана тонкий и небольшой лист бумаги, служитель при помощи выхваченного из-за ворота магического пера быстро начертал всего одну строчку, состоящую из нескольких слов, и, тщательно сложив послание, передал его стражу. «Передайте немедленно! Ты знаешь меня! Я не стану беспокоить его по пустякам!» Несколько мгновений суровый черноволосый страж вглядывался в бледное, в запревшее лицо служителя, перевел взгляд на одну из его туфель, потерявшую золотую пряжку, покосился на рваный край одеяния, явно зацепившийся где-то за одну из многосменных статуй и прочих украшений. Еще одно мгновение потребовалось ему, чтобы принять решение, после чего он кивнул, круто развернулся и бесшумно вошел в приоткрывшиеся двери. Створки вновь сомкнулись. С тихим лязгом скрестились алебарды сонных стражей. Из-за толстых деревянных створок едва слышно донесся недовольный высокий голос. Затем снова воцарилась тишина, длившаяся недолго. Властный окрик. Двери со стуком распахнулись. В проеме показалась невысокая, дородная фигура, полускрытая тенью. Унизанные перстнями толстые холеные пальцы нервно скомкали клочок бумаги, на котором можно было успеть прочесть несколько слов, написанных спешным, неровным подчерком. Тарис Ван Санти вернулся. «Ваше императорское величество!» — согнулся в глубочайшем поклоне придворный служитель, едва не коснувшись лбом холодного пола. «Та глупая шутка, что здесь написано?» «Истина!» — не разгибаясь, ответил служитель. «Откуда ведаешь?» «Церковь!» Недолгое напряженное молчание, нарушенное высоким голосом. «Следуй за мной!» «Повинуюсь, ваше императорское величество!» «Гарон!» Тонкий голос на этот раз окликнул человека, сидящего на полуприкрытом портьерами кресле у стены. Высокая фигура молча поднялась и шагнула вперед, на ходу откидывая наброшенный на голову алый капюшон с золотым шитьем. «Ваше императорское величество!» Тихий, безразличный голос был наполнен ледяным спокойствием. Некоторые слова вышли слегка невнятными, ибо произносились частично изуродованными губами. По левой щеке тянулся давний, бугристый и длинный ожог, затрагивающий часть губ. Глубокие морщины бороздят лицо, длинные седые волосы с редкими черными прядями не спадают на плечи. Гарон был уже стар, но широкие плечи по-прежнему расправлены, подбородок высокомерно поднят. Гарон прошел во внутренние покои следом за обладателем высокого голоса и высшей власти, не обращая ни малейшего внимания на стражей и служителя, что проворной мышкой проскользнул внутрь. На пол спланировала отброшенная королем скомканная бумажка, но не успел ни один из стражей поднять ее, как бумага полыхнула ярким огнем, в мгновение ока превратившись в пепел. Двери с мягким стуком закрылись, один из стражей тихо пробормотал. «Что же он не исцелит лицо? То давняя история!» Столь тихо ответил черноволосый в серебряных доспехах. «Нас тогда на свете не было. Если не хотите, чтобы вам выжгли болтливые языки вместе с гортанью, никогда больше не задавайте столь опасных вопросов!»